Как счастлив я, когда могу покинуть докучный шум столицы и двора и убежать в пустынные дубровы на берега сих молчаливых вод. О, скоро ли она со дна речного подымется, как рыбка золотая, как сладостно явление ее из тихих волн при свете ночи лунной. Опутана зелеными волосами, она сидит на берегу крутом, устроенных ног, как пена белых, волны ласкаются, сливаясь и журча. Ее глаза то меркнут, то блистают, как на небе мерцающие звезды. Дыхания нет из уст ее, но сколь пронзительно сих влажных синих уст прохладное лобзанье без дыхания, томительно и сладко. В летний зной холодный мед не столько сладок жажде, когда она игривыми перстами кудрей моих касается, тогда мгновенный хлад, как ужас, пробегает. Мне голову и сердце громко бьется, томительно любовью замирая. И в этот миг я рад оставить жизнь. Хочу стонать и пить ее лобзанье, а речь ее. Какие звуки могут сравниться с ней? Младенца первый лепет, журчание вод, иль майский шум небес, или звонкие баяна славья гусли.